Ричард вел машину быстро, и чуть меньше, чем за 3 часа, они доехали от пригорода в Трентона до самого Квантико. Ричард свернул с шоссе И-95 на дорогу без указателей, проехал мимо контрольно-пропускных пунктов морской пехоты и остановился перед шлагбаумом. Часовой ФБР посветил фонариком на удостоверение и на лица, поднял полосатый шлагбаум и махнул рукой, приглашая проезжать. Медленно перебравшись через лежачих полицейских, Ричард попетлял мимо пустынных стоянок и подъехал к стеклянным дверям. Дождь прекратился еще в Мэриленде. В Вирджинии было сухо. «Вот мы и приехали», — сказала Харпер. «Что ж, пошли получать нагоняй». Ричард кивнул, заглушил двигатель, погасил фары и какое-то время посидел в тишине. Затем они с Харпер переглянулись, вышли из машины и подошли к дверям. Задержались на мгновение. Стояла полная тишина. Нигде никого. Они спустились на лифте в подземный кабинет Блейка, застали его за письменным столом. Одна рука Блейка лежала на телефоне, другая сжимала мятый лист бумаги из факса. Телевизор работал без звука, канал политических новостей, мужчины в костюмах, сидящие за внушительным столом. Блейк не обращал на телевизор никакого внимания. Его взгляд был устремлен куда-то между листом факса и телефоном. Лицо оставалось совершенно непроницаемым. Харпер поздоровалась, Ричард ничего не сказал. «Пришел факс из UPS», — сказал Блейк. Его голос прозвучал мягко, дружелюбно, даже милостиво. Сам Блейк выглядел удрученным, сбитым с толку, растерянным, поверженным. «Угадайте, кто прислал краску Элисон Ламар?» — спросил он. «Лорен Стэнли», — сказал Ричард. Блейк кивнул. «Совершенно верно. Адрес отправителя — маленький городок в Юте. Как выяснилось, склад для временного хранения. И знаете, что еще?» Стэнли разослал окраску всем. Блейк снова кивнул. «UPS представила 11 последовательных контрактов на доставку 11 одинаковых картонных коробок по 11 адресам, в том числе домой самой Стэнли в Сан-Диего. И знаете, что еще?» «Что?» «Когда Стэнли привезла краску на склад, у нее еще даже не было своего дома. Прошло почти полгода, прежде чем она наконец обзавелась своим жильем. После чего она вернулась в Юту и разослала всю краску. Как вы это объясните?» «Я не знаю», — сказал Ричард. «И я тоже», — сказал Блейк. Он снял трубку, посмотрел на нее, положил на рычажки. «И еще только что позвонил Пултон из Спокана. Знаете, что он сказал?» «Что?» «Он только что переговорил с водителем, который доставил коробку. Тот все запомнил. И действительно, уединенное место, тяжелая коробка. Когда он приехал, Элисон была дома. Она тоже слушала по радио бейсбольный матч на кухне. Элисон пригласила водителя в дом, угостила его кофе. Они вместе дослушали репортаж об игре. Радостные крики, обнимания, еще кофе. Водитель говорит, что привез большую тяжелую коробку». «И?» «И Элисон говорит: о, хорошо!» Он возвращается к машине, перекладывает коробку на тележку, а Элисон тем временем расчищает место в гараже. Водитель перевозит коробку в гараж, выгружает ее, а Элисон с улыбкой наблюдает за ним. Как будто она ожидала эту доставку. Блейк кивнул. «По крайней мере, у водителя сложилось такое впечатление. И что она делает потом?» «Что?» «Отрывает от коробки пакет с документами и забирает его с собой на кухню. Водитель возвращается вместе с ней, чтобы допить кофе. Элисон вынимает из пакета накладную, разрывает ее на мелкие куски и выбрасывает в мусор вместе с пакетом». «Почему?» Блейк пожал плечами. «Ха, кто знает, черт побери. Но этот водитель работает в службе доставки уже 4 года. В 6 случаях из 10 он застает хозяев дома, и ему еще ни разу не доводилось видеть подобного». «Его показаниям можно верить?» «Ну, по крайней мере, Пултон так считает. По его словам, это серьезный, аккуратный человек, готовый поклясться на целой стопке Библии, черт побери». «И что ты думаешь по этому поводу?» Блейк покачал головой. «Если мне придет какая-нибудь мысль, ты узнаешь об этом первым». В кабинете наступила тишина. «Я хочу извиниться», — сказал Ричард. «Моя теория оказалась ошибочной». Блейк скорчил гримасу. «Ах, не бери в голову. У нас все равно не было другого выхода. Попробовать стоило. В противном случае мы бы тебя не отпустили. Ламар здесь? А что? Я хочу и перед ней извиниться. Да. Нет, она дома, покачал головой Блейк. Еще не возвращалась. Говорит, что полностью разбита, и это правда. Я ее ни в чем не виню. Ричард кивнул. Она перенесла такой удар. Ей следовало бы уехать. Куда? Пожал плечами Блейк. На самолетах она не летает, черт побери. Я не хочу, чтобы она в таком состоянии ехала куда-либо на машине. Затем его взгляд стал жестким. Казалось, он вернулся на землю. Мне придется подыскать другого консультанта, сказал он. Как только я его найду, ты отправишься домой. От тебя все равно нет никакого толка. А с нью-йоркскими ребятами тебе уж придется разбираться самому. Ричард кивнул. Хорошо. Блейк отвернулся, и Харпер, правильно его поняв, увела Ричарда из кабинета. В лифт на первый этаж, затем на третий, они прошли по коридору к знакомой двери. «Почему Эллисон не удивилась?» – спросила Харпер. «Почему она ждала эту коробку с краской, в то время как для остальных это явилось неожиданностью?» Ричард пожал плечами. «Не знаю». Она отперла дверь. «Ладно, спокойной ночи». «Ты на меня злишься?» «Ты потерял напрасно 36 часов». «Нет, я потратил их с большим толком». «На что?» «Пока что не знаю». «Странный ты тип». Он кивнул. «Не ты одна так думаешь». Прежде чем она успела отдернуться, Ричард целомудренно поцеловал ее в щеку. Зашел к себе в комнату. Дождавшись, когда дверь захлопнется, Харпер вернулась к лифту. Ричарду пришлось прождать 20 минут, прежде чем дверь открылась, и вернулась Харпер. Она не постучала, просто отперла дверь своим ключом и вошла. Харпер была в рубашке с закатанными рукавами, ее изящные руки были покрыты загаром, волосы были распущены. Она была без лифчика, возможно, он так и остался в номере мотеля в Трентоне. «Ты хотел меня видеть?» – спросила Харпер. «Ты по-прежнему в деле?» Пройдя в комнату, она оглядела себя в зеркало. Остановилась перед столиком и повернулась лицом к Ричарду. «Естественно. Преимущество простого агента состоит в том, что ему не приходится расплачиваться за чужие бредовые идеи». Ричард молчал. Харпер выжидающе посмотрела на него. «Что ты хотел?» «Хотел задать тебе один вопрос. Что было бы, если бы нам уже было известно о доставке краски, и мы спросили об этом не водителя UPS, а саму Эллисон Ламар? Что она нам ответила бы?» «Предположительно, то же самое, что и он. По словам Пултона, водителю можно верить?» «Да, водителю можно верить. Но вот Эллисон нам солгала бы». «Солгала бы? Почему?» «Потому что все женщины нам лгут, Харпер. Мы опросили 7 женщин, и все они нам солгали. Наплели что-то про соседок, ошибки с доставкой. Все это полный вздор. Если бы мы спросили Эллисон, когда она еще была жива, она тоже что-нибудь придумала бы». «Почему ты так решил?» «Потому что Рита Семека нам солгала. Это совершенно точно, черт побери. Я только что пришел к такому выводу. У нее не было никакой соседки. Никогда. Это просто не вяжется в общую картину». «Почему?» «Тут все не так. Ты видела ее дом, видела, как она живет. Замкнутая и чопорная, везде чистота и порядок, все надраено до блеска. Это какая-то одержимость. Рита не потерпела бы никого в своем доме. Она и нас постаралась как можно быстрее выставить за дверь, а ведь я ее друг. Соседка не нужна была ей ради денег. Ты видела ее машину? Новая, дорогая. И рояль. Знаешь, сколько стоит рояль? Вероятно, больше, чем машина. А инструменты видела? На крючках, на доске. Каждый крючок закреплен пластмассовым колечком». «Ты строишь свою теорию, основываясь на доске с инструментами?» «На всем. Это очень красноречивые характеристики». «Так что же ты хочешь сказать?» «А то, что Семека ожидала доставки, как и Эллисон, как и все женщины. Когда коробки привезли, все, как и Эллисон, сказали: «О, хорошо!» Освободили место и забрали коробки». «Это же невозможно. Как такое могло произойти?» «Убийца имеет власть над всеми женщинами», — уверенно заявил Ричард. «Он заставляет их помогать ему. Он заставил Эллисон передать ему список женщин, заставил Лоррейн Стэнли похитить краску, заставил ее спрятать краску в юте, заставил в нужное время разослать ее по адресам, заставил каждую из женщин получить коробку и припрятать ее до тех пор, пока убийца не будет готов. Он заставил всех женщин сразу же по получении коробки уничтожить документы о доставке, и каждая из них впоследствии была готова солгать, прикрывая его. Харпер изумленно смотрела на него. «Но как такое может быть? Как, черт возьми? Как ему это удалось?» «Не знаю». «Шантаж?» — предположила она. «Угрозы? Страх? Быть может, убийца говорит, делай, как я скажу, и ты останешься жива, в то время как все остальные умрут? Натравляет женщин друг на друга?» «Я просто не знаю. Это какая-то головоломка. Вспомни, эти женщины не из трусливых. Определенно этого нельзя было сказать про Эллисон Ламар. Арита Семека. Я знаю, что ее мало чем можно запугать». Харпер продолжал изумленно смотреть на него. «Но женщины не просто помогают убийце, так? Он заставляет их делать это с удовольствием». Эллисон обрадовалась, получив коробку. В комнате наступила тишина. «А может быть, она испытала облегчение?» — начала размышлять вслух Харпер. «Быть может, убийца пообещал ей, что если коробку доставят UPS, а не, скажем, FedEx, и ее доставят днем, а не утром, то все будет хорошо?» «Не знаю», — в третий раз повторил Ричард. Молчание. «Так что же ты от меня хочешь?» — спросила Харпер. Он пожал плечами. «Наверное, продолжать думать. Ты единственная, кто сейчас способен что-то сделать. А остальные ничего не добьются, если будут и дальше идти в том же направлении». «Ты должен поделиться своими соображениями с Блейком». Ричард покачал головой. «Блейк не станет меня слушать. Я исчерпал у него свой кредит доверия. Теперь все зависит от тебя». «Быть может, у меня ты тоже исчерпал свой кредит доверия». Харпер присела на кровать рядом с ним, словно у нее вдруг отказали ноги. Ричард посмотрел на нее, и у него в глазах что-то зажглось. «В чем дело?» — спросила она. «Видеонаблюдение работает?» Харпер покачала головой. «Нет, Блейк отказался от этой затеи. А что?» «Просто я опять хочу тебя поцеловать». «Почему?» «Потому что мне очень понравилось». «А почему я должна хотеть целоваться с тобой?» «Потому что тебе тоже очень понравилось». Она вспыхнула. «Всего один поцелуй?» Ричард молча кивнул. «Ну ладно, так уж и быть». Харпер повернулась к нему, и он, заключив в объятия, поцеловал ее. Она повела головой, как и в прошлый раз, прильнула к нему, разжимая своим языком ему губы и зубы, проникая в рот. Ричард скользнул рукой вниз к ее талии, Харпер вплела пальцы в его волосы, поцелуй стал более страстным, ее язык более настойчивым. Но вдруг Харпер уперла руку Ричарду в грудь и отстранила его от себя, учащенно дыша. «Мы должны остановиться», — прошептала она. «Наверное, ты права». Харпер встала, качаясь на ногах, наклонилась вперед и резко выпрямилась, закидывая волосы назад. «Я ухожу. Увидимся завтра». Она открыла дверь, вышла в коридор. Ричард услышал, как она снова постояла, дожидаясь, когда дверь захлопнется. Затем послышались ее шаги к лифту. Ричард лег на кровать. Лежа без сна, он думал о покорности и послушании, о средствах и возможностях, правде и лжи. Он размышлял об этом 5 часов подряд. Харпер вернулась в 8 утра. Она приняла душ и вся сияла. На ней были новый костюм и галстук, она так и лучилась энергией. Ричард чувствовал себя усталым, помятым и потным. Его одновременно мучили холод и жара. Но он стоял у самой двери, дожидаясь Харпер в застегнутом плаще с колотящимся от нетерпения сердцем. «Пошли», — сказал Ричард, — «нам нельзя терять времени». Блейк сидел в своем кабинете за письменным столом в той же позе, в какой они его и оставили. Возможно, он просидел здесь всю ночь. Перед ним по-прежнему лежал факс от UPS, по-прежнему телевизор работал без звука, тот же канал, какой-то журналист из Вашингтона стоял на Пенсильвания-авеню, за ним виднелся Белый дом. Погода в столице стояла хорошая, ясное голубое небо, прозрачный холодный воздух. Прекрасный день для путешествий. «Сегодня ты будешь снова работать с архивами», — сказал Блейк. «Нет, мне нужно отправиться в Портленд», — решительно заявил Ричард. «Вы одолжите мне свой самолет?» «Самолет?» — переспросил Блейк. «Ты что, с ума сошел? И не надейся». «Как знаешь», — бросил Ричард и повернулся к двери. последний раз окинул взглядом кабинет и вышел в коридор. Остановился на месте. К нему подошла Харпер. «Почему в Портленд?» Ричард внимательно посмотрел на нее. «Правда и ложь». «Что это значит?» «Поехали со мной, и ты сама все узнаешь».